Аварийная посадка. До своей поляны мы, конечно же, не долетели. Но все-таки одолели более 3/4 пути. В принципе, топливо еще имелось в наличии, но я счел за благо пожалеть себя и машину. Поэтому, когда увидел более-менее приличное место для посадки, то не преминул им воспользоваться. Перед этим успел дотянуться передатчиком до базы и сообщить Роще, что Грач-6, то есть Зубр, садится на аварийную. Нам пожелали удачного приземления и сообщили, что к нам направлена рембригада. Ну, вот и спасибочки. Перед посадкой прошелся над полем и ничего на нем постороннего не обнаружил. Колхозное такое поле, зеленое, неспаханное. Транши, кажется, нет, битой техники нет, проволочных заграждений тоже не наблюдается. Так что решил садиться, пока есть топливо и машина держится в воздухе. Расчет захода начал с 200 метров. Механизацию крыла трогать побоялся. Станут закрылки наперекос и привет, прилетели. Направление ветра вычислил по деревьям. Перед глиссадой газ ручкой убрал до минимума. Начинаем снижение. Поерзал на парашюте и подтянул привязные ремни. Все в порядке. Эй, а про пассажирский отдел забыл? Граждане-пассажиры, наш лайнер совершает посадку на аэродроме Зеленополе. Просьба застегнуть ремни и воздержаться от курения. Бур забулькал по СПУ. Как я понял, динамики не выдержали его гогота. Я говорю, не смейся, а ремни затяни и упрись там во что-нибудь пожестче. Садиться будем не у себя дома. Ясно, командир? Коли ясно, то держись. Ща будет чертовски трясти. Блин, еще не хватало это сказать с легкой ленинской картавостью. Здесь кантуюсь уже больше, чем полгода, а все никак не усвою, что темы наших анекдотов в этом времени становятся основанием для посадки. И совсем не картошки на личном огороде. Так, не расслабляемся, ведем машину, выравниваем. Прибавить газку. Двигатель с маленьким запозданием прибавил оборотов. Ниже. Есть касание. Катимся. О, черт! Подпрыгнули на какой-то кочке или ямке. Чуть башкой в фонарь не вошел. Ой, в лоб вашу еще одна. Блин! Еще одну нашел. Сучок березовый, да сколько же их тут? Не вылетел ли мой стрелок при такой посадочке? Переваливаясь, как утка, шестерочка катилась по полю. На всякий случай решил подрулить ближе к опушке редкого березняка. Если техничка заплутает, то машину на всякий пожарный случай не мешает замаскировать. Все. Пискнули тормоза, вырубаем зажигание, приоткрываем фонарь. Только осторожно, а то Устину Борисовичу по кумполу заехать можно. Тишина. Ветерок шумит в листве березок. У меня в приборной панели что-то жужжит. Гироскоп, наверное. Птички радуются, заливаются, как будто и войны никакой нет. Ветерок теплый. От двигателя в кабину иногда залетают порывы горячего воздуха. «Устин Борисович, голос подай!» – попросил я, не поворачивая головы. Сил просто не было. «Здесь я!» «Слава богу! А то я боялся, что на этих колдобинах тебя выкинуло к чертовой бабушке!» «Так я ж уперся! Трясло жуть! Точно чуть не вывалился!» Еле-еле хватило остатков могучести отстегнуть ремни. Потом встал на ноги и начал расстегивать сбрую парашюта. Бур пыхтел и тоже снимал с себя боевую амуницию. Кирасу и шлем он скинул быстро, а вот с парашютом пришлось повозиться. Минут через 5 мы уже рассматривали снизу дыру в правом крыле. Что-то прилетело по касательной, и поэтому содрало обшивку и немного повредило скелет. Видел я в архивных фото дырки и страшнее. И сам уже привозил. А здесь разговора больше, чем ремонта. Однако, если у нас напряжно с фанерой, а ее лимиты, как жаловался Мишка, уже подъели, то могу стать безлошадным на пару дней. Полазили еще по машине и нашли несколько дырок от осколков. На бронекапсуле добавилось пяток свежих царапин и вмятин, а в остальном шестерочка была целой. После проведения осмотра мы примостились по привычке под крылом, привалившись к колесу машины. Спина и голова уже высохли, нервишки после вылета тоже вроде бы пришли в норму. Бур походил возле машины, дошел до лесочка, а потом вернулся обратно. «Что там?» «Лес как лес. Думал, земляника или черника есть на опушке. А там ничего не видно, даже грибов нет». «Ну, с грибами ты погорячился. Их раньше августа не будет, не время еще. Хотя у нас лето выдалось хмурое и сырое. Может быть, уже подосиновики и подберезовики появились. Сыроежки точно должны быть». «Командир, а ты сам из этих мест будешь?» «Ну, вроде того». «Ага. С маленькой поправкой километров на 150 и лет этак на 75. «А что еще у вас тут есть?» «Орехи должны быть, типа как фундук. Только сейчас для орехов тоже рано. Малина может встретиться, целые заросли. Ежевика иногда тут попадается. Во, вспомнил. Щавель можно поискать. А что это тебя заинтересовало?» «Да так, ничего. Просто неизвестно, сколько мы тут будем ждать. Может быть, успею ягод поискать?» «Загорать нам с тобой часа два, наверное». «Так, пока за нами ремонтную бригаду снарядят, пока доедут, пока найдут. Так скоро не обернутся». «Ну, сбегай. Только не советовал бы. Пилотки у тебя нет. Подшлемник в машине остался. Гимнастерка летняя, тонкая». «Ну и чего? Тепло же, не замерзну». «Я не про холод, а про комаров. Если они тебя живьем съедят, что я потом отвечу, когда спросят, куда делся стрелок?» «Я невкусный». «Так комарьё разбирать не станет, им бы только давай». «Ну, я пошел». «Погоди, наган свой из брючной кобуры за пояс лучше заткни. Мешать будет. И землянику встретишь, мне пару ягодок сорви. Если чего, далеко не уходи. Выстрелю два раза в воздух, быстрее возвращайся, лады?» «Ясно, командир. Я побежал». Стрелок удалился по ягоды, по грибы. А мне осталось только ждать летучку и охранять шестерочку. Потихоньку начался откат после боя. Меня стало клонить сон. Чтобы развеяться, решил осмотреть машину. Мало ли где еще что-нибудь подмечу. Дома Мишке и его черным душам подскажу, они устранят. Я бродил возле своей машины, поглядывал на дыры в плоскостях, осмотрел повреждения фюзеляжа. Вот тут зенитка залепила, а вот это след от очереди Мессера. Помню, как здесь Мишка целый кусок обшивки менял. Хорошо отремонтировал. После того, как залил лаком, даже на ощупь ничего не заметно. Стойки шасси после сегодняшней посадки уцелели, так что Мишке не придется их ремонтировать. Шины тоже в порядке. Иначе еще неизвестно, как бы мы приземлились тут. Пить хочется, и перекусить тоже не мешало бы. Знаю, что бомберы и ястребки с собой аварийный запас возили. А у нас он чего-то не предусмотрен. Может, в силу нашего разгильдяйства? Нам только положи, да вылета не доживет. Фирма «Маленькие ротики, большие животики». О, придумал себе развлечение. Надо пока рапорт сочинить. А то все равно затем придется писать, когда возвратимся на свой аэродром. Вроде бы как в планшете оставалось несколько листов бумаги. Ну что, приступим потихоньку. Июня 1942 года. Настоящим докладываю. В составе группы из 8 машин ведущий лейтенант Белоголовцев Е. Блин, а как у Женьки отчество-то? Выполнял задание по нанесению бомбо-штурмового удара по железнодорожной станции Тёмкино. Атака проводилась с северо-западного направления вдоль полотна железной дороги. Наблюдалось активное противодействие ПВО противника. Орудия МЗА расположены в районе станции, на пустырях. Указаны на прилагаемой схеме. Позиции крупной зенитной артиллерии обнаружить не удалось. Наличие крупной артиллерии ПВО противника зафиксировано по разрывам зенитных снарядов. Присутствие истребителей противника не обнаружено. Истребители сопровождения предприняли атаку на МЗА противника. В ходе выполнения атаки один из истребителей получил повреждения и вышел курсом 225. Поврежденную машину сопровождал еще один истребитель. Повторный заход выполнен с западного направления. Встреченный активным огнем противника, штурмовик Ил-2 из первой четверки был сбит и упал восточнее Тёмкина на поле. Второй получил повреждения и пытался двигаться в юго-восточном направлении. Падение и аварийной посадки подбитой машины не видел. Предположительно, был подбит лейтенант Белоголовцев. Составу противника нанесены серьезные повреждения. Наблюдал попадания в здание вокзала и на железнодорожные пути. Пишу, а самого снова трусить начинает. Вспоминаю разрывы и трассы. Маленькое одноэтажное обшарпанное зданице вокзала, взрывы на путях и горящие вагоны состава. Что это? Это нервишки начали играть? Ну-ка, ну-ка. Вдох и медленный выдох. Эй, парень, ты чего это разрешил себе нервничать? Это ребятам, которые типа местные, позволительно. Только не тебе. Потому что если начнешь психа давить, то кто будет стерженьком, опорой для пацанов? Это у тебя за плечами 2/3 жизни плюс знание того, что и как потом будет. Так что спокойно. Команда была успокоиться. Быть веселым, ироничным, шутить и тормошить своих ребят. Не давать им задумываться и опускать нос. Пике штурмовику допускается только при заходе на цель. В остальных случаях это гибель. А нам пока рановато. Недописанный рапорт убрал в планшет. Привалился спиной к шасику. Ждем аварийную бригаду. Блин, не дело. На вытянутой вперед руке трясутся пальцы. Закрыть глаза. Подремать. Спасибо моему учителю из той первой реальности. Чуть не сказал из настоящей. Господь теперь разберет, какая из них настоящая. Так вот, который раз он пришел мне на помощь, как и обещал при последнем расставании ученикам. Может, действительно смог дотянуться до меня мыслью или чувством? Через расстояние и годы. Но я совершенно четко увидел его лицо с лукавой улыбкой, притаившейся в чуть прищуренных глазах. «Человек не может потерять себя. Если думаешь, что потерял, посмотри кругом и найди». В лотос садиться не станем. Не та ситуация. Просто изобразим сейдза. Примечание автора. Традиционная поза, принимаемая при сидении на коленях. Наибольшее распространение имеет в Японии. В восточных практиках используется при медитации. Спинку прямо, глаза закрыть. Вдох и медленный выдох. Еще раз вдохнуть. Медленно, с наслаждением. Как будто пьешь чистую, вкуснейшую воду. Потихонечку выдыхаем. Выдуваем из себя весь негатив. Все плохое и темное должно уйти. Освободи сознание. Чистая пустота. Контроль дыхания. Нет. Не могу начать медитацию. Никак не отключусь от этой реальности. Не получается. Полк почти сточился. Значит, скоро будет отвод на переформирование и пополнение. Передать машины шапу и прибыть в расположение первой запасной авиационной бригады. Город Куйбышев. Это я где-то читал, что ли? Почему-то представилось, как стою перед Храмовым, который с таким хитрованским подмигиванием сообщает, что я нахал и что на крюк до дома он все-таки дает отпуск. Чернов набрал себе команду из писарей и лиц, приравненных к ним в силу обладания красивым почерком. Занимаются тем, что готовят для всех наших раненых ребят предписания в смысле... После прохождения лечения направится в расположение командира ШАП подполковника Храмова. Почему подполковник? Он же майор. Солнечный теплый ветер ближе к закату. Свернув с дороги, толкнул незапертую калитку. Постоял, держась за столбик забора. Прохожу через крошечный палисадник к террасе. Толкнул входную дверь. Вернее, хотел толкнуть, она сама распахнулась мне навстречу. «Алёша!» «Товарищ лейтенант, разрешите доложить. Допуск к самостоятельным полетам получен». Это меня почему-то Устин Борисович решил поставить в известность. Непонятно что-то. Рядом стоит и усмехается Андрей со своими железками. Ставит тяжесть на траву и вытирается полотенцем. Затем натягивает гимнастерку. Что-то не так. А, так у него боевик на гимнастерке появился. «Принимай пополнение», — Ковалев говорит мне, хлопая Бура по плечу. «Идем по здоровенному сборочному цеху, рабочий гул. Над нами, звеня, проехала кран-балка. Вдали сверкает сварка. Народ, который облепил будущие машины, как муравьи-гусениц, останавливается, выпрямляется и смотрит на нас. Мы пришли на производство илов». «Смирно! Равнение на знамя!» Строй в гимнастерках разной степени заношенности встречает знаменитую группу, которая уже не пытается печатать строевой шаг по аэродромной траве. Знамя почти бордового цвета с окантовкой и желтовато-золотистой бахромы. Безветрие не дает ему развернуться. Проходят перед первой эскадрильей. Сейчас дойдут до нас и встанут напротив. «Удар!» Машина перестает слушаться рулей. От слова «вообще». Ручка мягкая, движется без сопротивления. Откидываю плечевые ремни и поясной. Сердце бьется в глотке. Фонарь поддается с трудом, но потом все-таки сдвигается назад. Через силу поднимаюсь на кресле. Еле-еле сумел вырвать парашют из чашки сиденья. Поток ветра не дает сделать вдох. Рывок, толчок, и я пытаюсь освоить свободный полет. Уже без машины. А если меня еще больше напугать, то еще самостоятельно бомбить смог бы. У Храмова усталое лицо. Появилась сероватая щетина. Это у нашего аккуратиста и примерного строевика. Смотрит внимательно, требовательно, прямо в глаза. «Знаю, что у вас осталось только двое, но этот чертов мост надо уронить. Во что бы то ни стало. Разрешаю идти на таран. Все. Вас прикроют истребители полка». Слышу хриплое «Есть Ковалева», который стоит рядом со мной. Прикладываю руку к пилотке и тоже повторяю «Есть». «Идите, готовьтесь к вылету». «Командир, командир!» – толкает меня Устин Борисович. «Что-то случилось?» «А?» «Я вот землянику нашел, немножко есть. Берите, товарищ лейтенант». «Ты давно вернулся?» «Да вот только подошел. Окликаю, а вы не отвечаете и сидите как-то по-чудному». «Ой, блин, горелый! Отсидел нижние конечности! Вот что значит длительное отсутствие практики!» Через силу принимаю нормальное сидячее положение, чтобы не смущать своего стрелка. Беру по одной крошечные, впрочем, не такие уж и маленькие, землянички, которые Устин Борисович принес в белом кусочке подшивы, исполняющим в этом случае роль носового платка. «А ничего, так ягода, душистая!» «Не бери в голову. Это меня после вылета так сморило из-за нервов. Сидя, заснул. А сел так специально неудобно, чтобы не задремать. Нашел чего в лесу?» «Чё тут найдешь? Как будто целое стадо потопталось. Здесь от дороги недалеко. Вот, наверное, кто-то на привал устраивался и разорил все. Только один нетронутый черничник нашел и немного земляники на опушке». «Ладно, ремонтники приедут, может, у них харчами разживемся». «Да уж пора бы им приехать, третий час ждем». «Правда, что ли?» Не поверил я своему стрелку. Оценил по Кировке. «Точно. 2:15 прошло со времени приземления». «Ждем. Валяемся под крылом. Теперь стрелок решил немного покемарить, а я встал на ноги и еще разок прошелся вокруг машины. Интересно, отчего это такое только что было? На медитацию не похоже. Для сна все было довольно явственным, как будто настоящее. Будем считать, что меня на солнышке разморило, и младший лейтенант Журавлев преступно уснул на посту вместо охраны и обороны веренного ему объекта, самолета типа Ил-2 номер 6, БУ и слегка поврежденного. Между нами девочками, наши машины – супердолгожители. Это же надо. С апреля и почти по июнь – 3 месяца. Они у нас еще в строю. Правда, на шестерочке двигатель уже пару раз меняли. Но это исключительно заботами Мишки. Я-то не зафиксировал особых нарушений. В подобных вопросах полностью полагаюсь на своего техника. Если сказал, что надо, значит надо. Примерно час спустя нас нашла ремонтная бригада на двух ЗИСах. Еще час ушел на то, чтобы совместными усилиями демонтировать отъемную часть крыльев. Честно скажу, от меня и от Устина Борисовича в этом случае толку не было никакого. Только режим 3П. Подай, подержи, помоги. Бескрылую шестерочку затащили хвостом в кузов и закрепили растяжками. Затем началось наше наземное путешествие. Машины еле тащились по дороге, которая в оригинале, наверное, называлась шоссе. После того, как этот тракт в нескольких местах разбомбили, а на отдельных участках провели на нем боевые действия, лучшим средством передвижения по этой поверхности стал танк. Мы двигались чуть быстрее, чем попутные телеги. Водой из фляжек черные души с нами поделились, а вот насчет перекусить у них ничего не было. Так что я про себя решил, что подобные приключения в дальнейшем будут проходить без моего участия. Но хотя бы стоит приложить к этому максимум усилий. Привалившись к борту трехтонки, устроившись на парашюте, я от нечего делать обозревал окружающий пейзаж. Устин Борисович сидел рядом. Ветер трепал его поседевший чупрун. Половина пыльной и разбитой дороги, по которой следовала наша автоколонна, была уже позади, когда Бур повернулся ко мне и негромко спросил: «Командир, а налетчика сейчас выучиться сложно?»